216. Бывают люди, могущие уловить радиоволны без аппарата. Сама по себе такая способность не представляет особого достижения, но дает полезное сопоставление с передачей мысли. Основная энергия тождественна. Если более грубое послание радиоволн может быть воспринято, то и следующая ступень вполне возможна. Люди постоянно воспринимают мысли пространственные и трансмутируют их на своем языке, но даже такую простую истину нужно твердить. Непонятно, почему люди так противятся простейшему соображению о мысли, как об энергии. Точно такая истина может потрясти очаги людские. Правда, энергия может вытрясти некоторую пыль, но дом от этого чище не будет. Не избегайте случая поговорить о мысли, как о двигателе.